Если столько силен бес, что, может, и когда не хочет человек преклонять его и перетягивать на свою волю по причине выступления его из истинного своего по естеству чина, то сколь более силен ангел, в определенное время, прияв повеление от Бога, все расположение человека перевесть на лучшее. И если север всехладный столько силен, что мягчайшее естество воды превращает в твердость каменную, то чего не может сделать теплейший юг? Если воздух, крайне охлажденный, все себе подчиняет и своим холодом исполняет, ибо кто постоит противу лица мраза, то как теплоте не приложить всего по свойству своему? Ибо и против лица теплоты кто постоит? Будем же веровать, что и хладный черный уголь ума нашего позже, когда-нибудь или скорее, станет горячим и светловидным от прикосновения божественного огня. Есть и в настоящем веке, с верным свидетельством и признаками, проявляющиеся в сокровенном нашем Иосифе состоянии бесстрастия, в коем ум наш, исшедший из Египта, отстает от страстных влечений и скрытного срамнейшего рабства и слышит язык, которого не знал ни язык бесов, ни чистый и разливающий здравое разумение, но святый язык ангелов, преобразующий ум из телесного в бестелесный, язык просветительный для приемлющей его души. Слышал я некоторых братьев, тяжко болящих телом и не могущих держать пощение, обратившихся ко мне с вопросом: «Как можем мы без пощения избавиться от дьявола и страстей?» Таковым надобно отвечать, что не одним воздержанием от яств, но и воплем к Богу и сердцем можете вы истреблять и прогонять недобрые движения, и тех, кои возбуждают их. Ибо говорится: «Воззваши Господу, у них да скорбете им, и от нужд их избавия». Еще написано: «Из чрева адова вопль мой услышал еси глас мой, и да взыдет из истления живот мой». «Почему донди же прейдет, — говорит беззаконие, то есть тужание греха, воззову к Богу Вышнему, да подавая мне величайшее благодеяние, истребит он самый прилог греха властью своею, и изгладит идолов страстного ума, и безыдольными покажет наши полные идолов немощи». Итак, если ты не получил дара воздержания, то ведай, что Господь ради молитвы твоей и упования хочет услышать тебя, когда воззовешь к Нему. Узнав теперь такое Господнее себе присуждение, не тужи о своем бессилии к подъятию подвига пощения, но паче почтися избавиться от врага молитвою и благодушным терпением. Если помыслы немощи и злострадания гонят вас из града пощения, бегите в другой, то есть в град молитвы и благодарения. Говорит фараон, моляса: «Да отымет Бог от меня смерть сию», и был услышан. Так же и бесы, просившие Господа, да не повелит им идти в бездну, получили просимое. Не тем ли паче услышан будет человек-христианин, молящийся об избавлении от мысленной смерти? Время некое просвещаемое и упокоеваемое божественной благодатью, по умалении же ее, впадающий в парение ума и влечения неподобные, и ропщущий за то, или болезненному унынию предающийся, а не ревнующий мужественно молитвою опять восстановить в себе спасительное то настроение, подобен бедному, который, получив милостыню из палаты царской, негодует, что не введен был внутрь, чтобы возлежать за царскую трапезу. Блаженни, не видевшие и веровавшие, как блаженные те, которые по умалении действа благодати, не находя утешения в себе самих, а напротив, встречая чередование скорбей и тьму глубокую, не падают в нечаяние, но верою крепясь доблестно терпят в уверенности, что видят невидимого. Смирение, благодатью Божию в свое время, после многих подвигов, борений и слез, свыше подаемое ищущим его, несравненно сильнее и выше смирения, бывающего у отпадавших от добродетели, сподобившиеся сего, суть воистину мужи совершенные. Когда дьявол оставил Господа, тогда приступили к нему ангелы, и служили ему. И так как не написано, что во время искушений Господа присущи были ангелы, так и когда мы бываем искушаемы в какое-либо время, отступают недалеко ангелы, потом, по удалению искушающих, приходят к нам и служат нам, подая божественные помышления, утверждения, просвещение, сокрушение, утешение, терпение, услаждение и все, что спасает, укрепляет и воссозидает душу, потрудившуюся в борьбе. Нафанаилу сказано было: «Отселе, узрите ангелов, восходящих и нисходящих над Сына Человеческого». То есть отселе, народ человеческий, богато изольется служение и помощь ангелов. «Помни архиерея онога, одесную коего стал дьявол, чтобы сопротивляться ему, то есть всякому правому помышлению, слову и делу, да не изумишься, когда случится что подобное». Ведать надлежит иноку, что есть немощь, как в словах «Помилуй мя, Господи, яко немощен есть», и что есть отступление от Бога, сия болезнь дьявола и ангелов его. Как железо делается неприкосновенным от проникновения ее огнем, так частые молитвы мощнейшим делают ум на брань с врагом, почему бесы всеми силами и стараются леностью расслаблять нас на терпеливое пребывание в молитве, зная, что она к ним враждебна и уму споборательна в брани. Давид принял усердие вышедших вместе с ним из Сикелага против иноплеменников, хотя они изнемогшие и остались на потоке Васурове. Почему, возвратившись с победы над варварами и услышав, как иные говорили, что не следует давать части из добычи этим сидевшим от изнеможения при потоке, и видя, что они устыдились с ними, и что сказать, благостнейший Давид защитил их, говоря: «Они были посажены при вещах, чтобы беречь их, и отделил на них часть, равную той, какую дал ратникам мужественно и благодушно воевавшим». Рассуди теперь, что если в брате каком-либо, вначале показывавшем горячую ревность к подвигам поста, бдения и прочим, и потом немного ослабевшим в них, предположить сохраненными вещи его внутренние добрые расположения, веру, раскаяние, смирение, плач, терпение, упование, великодушие и прочее, то этот присидящий им и терпеливо в них пребывающий в чаянии о Христе Иисусе Господе, хотя и слаб в подвигах явных, улучит, как подобает, некий вечный дар. Левитами и иереями называются те, кои всех себя всецело посвятили Богу и деятельностью, и созерцанием. А скотами левитскими называются те, которые, хотя бессильны неуклонно шествовать путем добродетелей, однако же соуслаждаются добродетели, желают ее непрерывно и ревнуют о ней посильно, хотя не всегда успевают в том по причине худа, отнимающего у них силы. Но во время подобающее и они, можно надеяться, получат дарование бесстрастия по одному человеколюбию Божию, ибо говорится: «Желание убогих услышал еси, Господи». Удары, какие наносит нам враг явно и неявно, мы часто замечаем и видим. Мучения же и досаждения, какие он от нас терпит, когда мы или преуспеваем в добродетели, или каемся в прегрешениях, или переносим оскорбления, или благодушествуем в несчастьях, или пребываем в молитвах, или другие, какие совершаем дела благочестия, от которых он раздирается, мучится, плачет и расседается, этого всего мы, по смотрению Божию, не видим, чтобы не надмиться. Ибо праведно у Бога, как говорит апостол, воздайте скорбь оскорбляющим вас. Если устаревший на земле или на камне пень от водной влаги дает отростки, как новонасажденное, то, возможно, и нам, когда бываем оживляемы силою Духа Святаго, произвращать нетление, которое прияли мы по естеству, и давать плод, как дает новонасажденное, хотя мы не спадали в ветхого человека. К душе, отчаивающейся по причине обилия искушений и множества грехов, и говорящей «погибла надежда, убиты мы», сказаны неотчаивающимся во спасении нашим Богом о живите и увесте, яко аз есть Господь. К душе же недоумевающей, как и силою каких добродетелей возможет она снова родиться о Христе, сказано: «Дух Святый найдет на тебя». Где же присущ Дух Святый, там не ищи закона естества и обычного последования причин и действий. Ибо всемогущ поклоняемый Святый Дух, и немогущее сбыться по естеству произведет в тебе силою своей так, что ты изумишься. Кроме того, еще и победителем явит он теперь ум твой, который прежде был побеждаем. Ибо свыше нисходящий на нас утешитель выше всего есть, и тебя поставит выше всех естественных движений и бесовских страстей.